Берегите жизнь человека. Пробуждение было ужасно. За окном чуть светало, а над Абалмасовым возвышался с громадным ножом в руке каторжанин Степан, недавно нанятый в услужение по личной рекомендации господина Слизова. «Побойся Бога!» — тоненько проверещал Абалмасов. «Отчего мне его бояться?» — сурово отвечал старый душегуб, придвигаясь к изголовью молодого человека. Жорж забился в угол постели, тянул на себя подушки. «Ты что задумал, окаянный? Ведь я жить хочу!» «Вести мы дело. Кто же из нас жить не хочет? Пожалей меня, Степанушка, брось ножик!» «Эво, чё захотели?» — отвечал Степан, испытав остроту лезвия на своем ногте. «Без ножа в нашем деле разве можно? Вот и решил спросить вашу милость, как резать-то мне?» «Степан, миленький, не надо резать!» «Вот тебе новость!» — удивился Степан. «Да как же не резать, ежели на сковородке все не уместится? Вот и пришел спросить, коли желательно вам рыбки жареной, тады...» Абалмасов с облегчением отбросил подушки. «Фу ты, нечистая сила! Нельзя ж так людей пугать! Чего ты подкрался с ножом на цыпочках, будто злодей?» «Да не злодей я. Насчет рыбки зашел справиться. Иди ты к черту! Делай, как знаешь!» Утренний сон, самый сладостный, был прерван. Приходилось, не выспавшись, начинать деловой день. Впрочем, никто не принуждал Абалмасова добывать хлеб в поте лица своего. Ранний визит Такаси Кумеда сулил приятное получение очередного жалования. Абалмасов накинул шелковый халат, подаренный ему Кабаяси, с показным равнодушием принял конверт с деньгами. «Я так издергал нервы среди этих мерзавцев и негодяев, что теперь нуждаюсь в обществе вежливых людей. Надеюсь, господин консул помнит о моем желании отдохнуть в Нагасаки?» Кумеда ответил, что отдых на даче в Нагасаки ему обеспечен, но предстоит провести еще одну экспедицию на Сахалине. Желательно начать ее от истоков реки Паранай, которая впадает в залив Терпения. Вы готовы в путь? Абалмасов разложил на столе карту Сахалина. Странно. Не лучше ли искать нефть там, где ее залежи доказаны прежними экспедициями? Зачем же страдать от комаров в кошмарной долине Параная? Но, впрочем, торопливо добавил геолог, заметив на лице Кумеда недовольство, я, конечно, не настаиваю на своем маршруте, но... Но, подхватил Кумеда, экспедиция должна иметь еще и научное значение. На этот раз с вами будет наш ботаник, который оценит достоинство сахалинского бамбука по сравнению с японским. От берегов залива Терпения советуем спуститься далее к югу Сахалина, закончив маршрут на берегу залива Анива. А в Корсакове вы погостите в доме нашего консула, после чего отплывете в Нагасаки, где вас ожидают самые приятные развлечения. Жорж Абалмасов неожиданно призадумался. «Все это очень хорошо, но позвольте спросить вас, насколько справедливы слухи о войне с вами?» «С нами?» — удивился Кумеда, смеясь. «Но ваш министр Куропаткин оказался смелее, и в Японии, если верить газетам, он каждое утро сидит на берегу с удочкой. О какой же войне может идти речь?» «Правда», — согласился Кумеда, — «дипломаты в Токио нервничают, но только потому, что излишне взволнованы политики Петербурга. Такова уж их профессия, подумайте сами. Если бы нам угрожала война с Россией, разве стали бы мы приглашать в гости Куропаткина? Разве стали бы показывать ему свои корабли и дивизии, не скрывая от высокого гостя всех недостатков в нашем вооружении? Да ваш Куропаткин и сам увидел, что Япония слишком дорожит дружбой своего великого соседа. Пересчитайте деньги». Этой деловой фразой Такаси Кумеда резко закончил свой пышный монолог о миролюбии японцев. «Ну что вы», — ответил Абалмасов, — «я ведь вам верю». Он пересчитал деньги, когда Кумеда удалился, после чего прошелся по комнате, весело пританцовывая. «Шик-блеск, тра-ля-ля, тра-ля-ля». Фенечка вошла в кабинет Ляпишева с нарочитым старанием, начиная сметать пыль даже там, где ее никогда не было. «Небось, слыхали?» — — последовал поток свежайшей информации. «Кабаяси опять из Корсакова приехал. Наверное, в этот раз откроют японский магазин для наших дурочек». «Не мешай», — поморщился Ляпишев, продолжая писать. «А я не мешаю, только разговариваю. Полицмейстер Маслов с утра из города выехал». «Ты разве не видишь, что я занят?» Фенечка недовольно взмахнула тряпкой. «Можно подумать, что я без дела сижу». Памятая о советах министра Куропаткина, губернатор все последние дни трудился над планами обороны Сахалина, согласовывая их с мнением приамурского генерал-губернатора Линевича, который квартировал в Хабаровске. Наверное, только теперь Михаил Николаевич в полной мере осознал, что его, генерал-лейтенанта юстиции, могут с почтением выслушивать следователи, прокуроры и тюремщики, но среди офицеров гарнизона он воинского авторитета не имел, не имеет и иметь не может. «По этим военным вопросам не с кем даже посоветоваться», — жаловался он Бунге. «О войне могут еще размышлять офицеры от поручика до штабс-капитана, а достигшие чина полковника считают, что главное в их жизни сделано. Скоро глядишь и на пенсию, так пусть за них думают генералы». Телеграфный кабель от Сахалина стелился по дну моря. Он тянулся через таежные дебри до Николаевска и Хабаровска. Оттуда все тревоги Дальнего Востока вызванивали в проводах небывалое напряжение, о котором еще не подозревала Россия, по-прежнему белившая в избах печи, качавшая в колыбелях младенцев, возносившая свадебные венцы над прическами невесты женихов, громыхавшая броней крейсеров и дверями тюремных казематов. Но в гиблой сахалинской юдоле, чадившей дымом лесных пожаров, иногда было очень трудно распознать гибкие маневры дипломатов Петербурга. Губернатору казались насущнее, роднее и ближе лишь его местнический интерес. «Ну что там стряслось?» — спросил Ляпишев полицмейстера Маслова, когда тот появился в его кабинете. Маслов доложил, что 3 человека, убитых в мокрущем распадке, были поражены пулями винтовочного калибра именно в тот момент, когда варили самогон. Их убийца, очевидно, человек небывало хладнокровный. Все убиты, кажется, из той самой винтовки, что в прошлую осень была похищена неизвестным при нападении на конвоира. Имена убитых выяснили? Судебный следователь по дороге уже произвел опознание. 2 оказались известными рецидивистами с хутора Пришибаловка, родства своего, как водятся, не помнящие, но по суду проходившие под кличками Ивана Балды, Тимохи Раздрая, а 3-й остался неопознан. Стоит ли жалеть об этой нечисти? Но ведь с ними была и женщина. Ее опознали сразу. Это осужденная Евдокия Брыкина, которую прямо с трапа Ярославля подобрал горный инженер Абалмасов. Она обворовала его с ног до головы, после чего жила какое-то время с ссыльнопоселенцем Корнеем Земляковым. «Это дело следует раскрутить», — велел Ляпишев, «ибо в преступлении замешана винтовка нашего конвоира». Следователь по дороге уже выехал, чтобы арестовать убийцу. «И на кого же пало подозрение?» Да на того же поселенца Корнея Землякова. Ясно, что тут ревность взыграла. Из-за Дуньки Брыкиной он уложил всех на повал, да еще бидон с самогонкой прихватил. Маслов, усталый с дороги, проследовал в канцелярию, где набулькал из графина стакан воды и жадно выпил до дна. При его появлении писарь Полынов, бывший семинарист Спиранский, сидеть не осмеливался, поэтому встал перед ним и угодливо подобострастно спросил: «А вдруг этот Земляков не сознается?» Маслов крякнул, наливая себе 2 стакан воды. «Ну, это фантазия», — ответил он. Писарь в ответ льстиво захихикал. «Совершенно справедливо изволили заметить». Кажется, писарь уже позабыл, как ночевал под нарами, даже фамилию свою потерял, крещенный заново в каторжной купели. А теперь писарь приоделся эдаким франтом, нагулял жирок с начальственной кухни. Лицо его лоснилось от сытости. Кому и каторга, а ему сиди за столом, пописывай. И, наверное, узнав о чужой беде, он думал: вот с другим-то как бывает, а мне хоть бы что, все трынь трава. Слава тебе, Господи, даже здесь можно в люди выйти. При этом он не знал, что за ним уже наблюдают хищные глаза человека, еще недавно глядевшего на свои жертвы через прицельную прорезь винтовки. Корней Земляков ничего не понимал. Вдруг приехали стражники на лошадях, скрутили ему руки и погнали в город. Изба осталась не заперта, а скотина не кормлена. Теперь он лежал на полу, выплевывая выбитые зубы, а над ним стоял следователь по дороге, размахивая массивной табуреткой. — Ты будешь сознаваться? — Отвечай. Среди арестантов от Сахи на время не раз говорили о невинно замученных, но Корнею всегда казалось, что это может случиться с кем угодно, только не с ним. Плача, он с трудом прошамкал разбитым ртом. — За что терзаете? — Сознавайся. — Да в чем сознаваться-то мне? — Не прикидывайся деревенским пентюхом. Ты сам знаешь, кто положил четырех в мокрущем распадке за городом. Корней достал из-под рубахи нательный крестик. — Вот крест святой целую, именем Христовым клянусь, что не был я там, никого не губил. Любого на деревне спросите, всяк скажет, что Корней в кошку камня не бросит. — Ты на хутор Пришибаловку ездил? — Был, да, не скрою, за Дунькой. — А где взял винтовку? — Не видал я никакой винтовки. Помилуйте, где мне взять винтовку? Я и стрелять-то из нее не умею. По дороге стал бить его ногами, пока поселенец не затих в углу, судорожно размазывая ладонями кровь по чистым половицам кабинета. — У меня и не такие орлы здесь бывали, — сказал по дороге, открывая несгораемый шкаф. Он извлек из его железных недр графин с коньяком и отпил прямо из горлышка. — Все равно распоешься, как петушок на рассвете, — сказал следователь, закусывая ломтиком киты. И не рассчитывай, что амнистия выпадет. Я тебя засуну в петлю раньше, чем ее императорское величество соизволит родить наследника престолу. Корней Земляков сел на полу, качаясь. — Что вы со мною делаете, люди? Я ведь не могу больше, моченьки моей не стало. На что родила меня маменька? А вот сейчас выясним. — сказал по дороге, освеженный коньяком, и, продолжая жевать китон, схватил его за волосы, трижды ударив головой об стену. — Говори! Говори! Говори! Корней от этих ударов едва пришел в себя. — Так убейте сразу! Зачем же так мучить? Не виноват я, не убивал никого, самогону вашего и в рот не брал. К вечеру Корней Земляков изнемог. Он сдался. «Пишите, что хотите. Мне все равно». По дороге живо присел к столу ради писания протокола. «Итак, путем бандитского нападения на конвоира ты его разоружил, присвоив себе казенную винтовку». «Присвоил, Бог с вами», — ответил Корней. «И убил людей из ревности к своей бабе». Да, взревновал проклятую. И самогонки выпить захотелось. Ну, выпил, все едино пропадать. Грамотный? Учили. В церковно-приходской школе. Тогда распишись вот тут и отпущу на покаяние. Корней Земляков расписался внизу страницы. А что теперь будет-то, спросил он. По дороге громко щелкнул застежками портфеля. — Повесим. — И не надейся, что защищать тебя сам плевака приедет. Кому ты нужен? — Эй! — окликнул он конвоира. — Тащи в сушилку его, пусть немного подсохнет. Корнея загнали в карцер. Следователь, помахивая портфелем, походкой человека, уверенного в том, что свято исполнил свой долг перед царем и отечеством, вернулся домой. — Устал, как собака, — сказал он жене. — Не кричи, и без того голова раскалывается. Следователь сразу превратился в заботливого мужа. — Ах, душечка, надо бы доктора пригласить. Хочешь, я за ним пошлю? — Почему ты совсем не думаешь о своем здоровье? Так нельзя. Жизнь надо беречь.